«Я хотела открыть больницу в Айроне, чтобы Кристиан локти кусал. Но кусать он должен был графские локти. А потом приехать за мной на белом коне. Ладно, черный ворон тоже подойдет. Рассыпаться в извинениях. Да ладно, скупого поехали домой, тоже хватит. И увести меня обратно». «Я еду с тобой», — решительно заявил Егор. «Мало ли что придет в твою смышленую головку. Я слишком хорошо тебя знаю, Маша. К тому же дополнительный источник финансирования сделает любой проект более привлекательным. Граф Айрон не сможет отказать, если за твоей спиной будет состоятельный инвестор. Возьму представление проекта на себя». «Еще чего? Это дело моей жизни, и представлять его я буду лично. А ты, раз уж вызвался быть денежным мешком, важно постоишь в сторонке и улыбнешься, когда тебя об этом попросят». «Ты стала слишком дерзкой». «А ты стал полным придурком». Он поджал губы и хотел сказать какую-то колкость, но его взгляд упал на мое плечо. «Прости, это случайно вышло, ты же понимаешь?» «Пошел ты к черту, Баринов!» Я поставила стакан на прикроватный столик и поднялась. «Давно мечтала кому-нибудь это сказать, жаль, чертей на Тейле не водится. Выезжаю сегодня в ночь, и, боже тебя упаси, залезть со мной в одну карету. Выкину тебя по дороге с ближайшего обрыва, а стерляди твоей скажу, что сам упал. Не провожайте, найду выход». Бесцеремонно сорвала с плеч леди Иол пестрый платок прикрыть рану и вышла в окно. Так короче. Да и Корнелл то и дело заглядывал внутрь, рыл копытом землю, пофыркивая. Намекал, что готов в любой момент совершить свой геройский подвиг повторно. «Жест засчитан!» Я похлопала ворна по шее и забралась на услужливо подставленную спину. «Но мы все равно отправляемся к Эрнандо. Только сначала заедем в магазин. Мне нужно сменить платье. Может, кому-то кровь и к лицу, но явно не мне». Далеко мы не уехали. Не знаю, как он это делает, но буквально через 300 метров нас нагнал яростный стук копыт. Его сиятельство граф Ортингтон прискакал собственной персоной на взмыленном коне. Никак гнал во всю прыть. «Бедненький!» — протянула, останавливая ворна. «Это я о коне, конечно же». Хотя граф тоже выглядел так, словно за ним черти гнались. Или резистентный ко всем антибиотикам золотистый стафилококк, что куда страшней. Лично я поежилась, представив этот ужас. «Джулия!» Граф спрыгнул с коня, и пока я придумывала колкость для ответа, одним рывком сгреб меня в охапку. Стонать не планировала. Но без обезболивающих любое движение рукой превращалось в пытку. «Я почувствовал твою боль, а потом Корнелл...» Проговорил он, несвязно осматривая мое лицо. Состояние графа объяснению не поддавалось. Он был напуган. «Что произошло?» Мужчина сорвал с моих плеч платок и замер. По коже прошелся мороз. Взгляд сэра Кристиана темнел, а сам граф свирепел. В его глазах вновь разливалось уже знакомое пламя, рассыпая вокруг век сеть красных взбухших вен. «Вы меня пугаете», — прошептала, пытаясь отступить назад, но сильные пальцы сжимали мои руки, не позволяя отойти. «Кто?» «Это случайность. Корнелл в порыве ревности ворвался к сэру Иолу через окно. Я поранилась осколком. Отпустите, вы делаете мне больно!» «Я убью его!» С ужасающим спокойствием объявил сэр Кристиан. Крик или рычание не напугали бы меня так, как эта холодная решимость. «Кристиан, пожалуйста! Не нужно, я порезалась осколком, ничего серьезного!» Мне молча продемонстрировали артефакт правды. «Да чтоб его!» Золотистый стафилококк сожрал этот артефакт. Как бы от него избавиться? Хуже всего, что под демоническим взглядом графа и ложь-то в голову не лезла. Мы договорились о помолвке. Ведь почти правда. Ты обручаешься по 10 раз в неделю. Отмахнулся он, медленно возвращая прежний облик. Но единственный, кому ты скажешь «да», буду я, Джулия, запомни это. Мне кажется, или кто-то ведет себя странно. Наше расставание и конфискация утреннего тиража газет намекала, что тили-тили тесто больше не про нас. Ты отказался от меня. Все остальные вопросы стали вдруг такими неважными. Мой мир сузился лишь до глаз, горящих огнем при взгляде на меня, и рук сэра Кристиана, переместившихся на мою талию, и так бережно сжимающих в объятиях. «Я зол на тебя, боги, я так зол на тебя, Джулия, что едва сдерживаю рвущуюся наружу тьму». И я ее чувствовала. Видела только в этот раз. Его тьма совсем не пугала. Наоборот, мне хотелось нырнуть в нее, пропустить через себя, слиться с ней. Положила ладони на грудь Кристиана, принимая в себя каждый удар его сердца. «Я тебя почти ненавижу за ложь!» Он скрижетнул зубами, а острые крылья его носа яростно дрогнули. «Кларисса рассказала, что вы сделали. Ты дала мне свою кровь, а это все меняет. Наши желания уже не важны. Я боевой маг и Саарк — непреложный закон», — добавил он на непонятном диалекте. «Будь здоров!» — Кристиан усмехнулся и, нежно погладив меня по щеке, произнес уже своим, а не утробным голосом. «Ты дала мне свою жизнь, и я сделаю для тебя тоже». Но что сделал Кристиан, я совсем не поняла. Ни как медик, ни как человек. Он раскрыл свой родовой перстень, тот самый, в котором маленькая иголочка, и саданул себя по пальцу. Бусинкой крови омыл мою рану, сорвав с нее повязку. Доктор скажет, ужасная антисанитария. Но во мне сейчас говорила любящая женщина, которая сочла это милым. Но во имя синегнойной палочки ужасно антисанитарная милость. «Ты моя, Джулия, и теперь никто и ничто этого не изменит. Кроме моего попаданства, разумеется». Не успела я обдумать эту мысль, как рану обожгло огнем. Я стиснула зубы, но боль только усилилась. Ни одна бактерия не действует так быстро. Жжение перекинулось на руку, шею, разлилось по телу и схлынуло так же быстро, как и началось. Взамен пришла легкость. Я осторожно шевельнула плечом, ничего не болело вообще. Да и самой раны не осталось. А вместо шрама маленький магический знак, горящий черным светом. «Что это? Что ты сделал?» «Исцелил твою рану». Я закатала рукав графского камзола и укоризненно вскинула брови. Браслет плотно обнимал сильную руку хозяина и горел красным. «Не лги мне, Кристиан!» «Ты же лгала и продолжаешь лгать. Идем, поговорим с твоим очередным женихом». «Каким, кстати, по счету?» «Кристиан, не нужно». Я схватила графа за ладонь и показала артефакт. «Это была случайность», — проговорила по слогам. «Видишь, я не вру». «Тогда пусть сэр Иол сам мне об этом скажет», — с улыбкой отчеканил граф, переплетая наши пальцы. «Пожалуйста, не нужно. Только бы не спросил, почему. По-хорошему, я бы с радостью посмотрела, как Егору хорошенько достается, а Кристиан отводит душу». «Леди Джулия, мужчины не нуждаются в защите. Тем более со стороны женщины это унизительно». «Скажите это влюбленной женщине!» — выпалила, не думая. «Она до последнего будет оберегать любимого». «Иола?» «Что?» «Кажется, это снова похоже на водевиль, в котором я имею в виду одно, а меня понимают иначе». «Вы влюблены в него?» — С усмешкой переспросил граф, не выпуская моих пальцев. «Что, если скажу «да»?» — вздернула подбородок. «Отвечу, что вы нагло врете. И даже на артефакт не посмотрите». «Мне достаточно того, как вы на меня смотрите», — заявил наглец. А я вместо того, чтобы взгляд опустить, еще ближе подошла и в бессилии фыркнула. «А меня?» — негромко спросил его сиятельство, притягивая меня к себе за талию. Я совершенно потеряла нить разговора, когда моей спины коснулись кончики его пальцев. Мурашки рассыпались шелковой волной по всему телу. «Вы меня любите?» Моргнула раз, другой и открыла рот, чтобы нагло соврать. Но артефакт, будь он неладен. «Ищите способ изящно соврать?» Усмехнулся мужчина. «В этом вся вы. Хоть раз скажите правду, леди Джулия. Хотя бы самой себе. Правду. А она вам понравится?» «Скажем так, вас определенно хочет мое тело. Тут не поспоришь, но разум...» Покачала головой и хмыкнула, возвращая графу его же фразу. «Нет, разум точно не хочет». Состроила скорбное выражение лица и пожала плечами. Сэр Кристиан рассмеялся. «Я сказал так, чтобы задеть вас, потому что злился на себя. Но открою секрет, леди Джулия. С женщинами это не работает», — произнес Кристиан бархатным голосом, искушающе проводя ладонями от моих кистей до плеч. «Не закрывай глаза, Маша. Не тешь его самолюбие. А, впрочем, тешь на здоровье, приятно же». «Ваше тело не захочет, пока не захочет сердце». «Кто о чем, но мое сердце сейчас совершенно точно хочет в инфаркт. Так быстро бьется». «Как ваше здоровье, леди Джулия?» — громыхнул неподалеку знакомый голос. Отпихнула сэра Кристиана и, отступив на шаг, улыбнулась жениху 59-му. «Да, кажется, он. Интересно, сколько зрителей у нашего беспутства? Мы с графом встретились посреди жилого квартала, а артингтонцы крайне любят, взяв чашечку чая, постоять возле окна. Вот, например, Сара Бавейн, сестра Энтони. Она, конечно, судачить не станет, но леди Равен, что прячется за шторкой шикарного особняка, уже наверняка диктует записки подругам, чтобы во всех подробностях обсмаковать, какая леди Джулия развратная особа». «Вашими молитвами, сэр Ландрик», — ответила рассеянно, оглядываясь по сторонам. Насчитала 7 зрителей в 3 особняках. «И всем вдруг неожиданно захотелось чаю, я смотрю». «Ему придется молиться за свое здоровье, если не уберется во свояси», — недружелюбно заметил граф Ортингтон. «А вот Ландрик, человек дружелюбный, он бодрой походкой направился прямиком к нам. Невысокий, полноватый, с собранным на затылке хвостиком, торчащим из-под смешной шапки. Он напоминал гнома из сказки про Белоснежку. «Вы ведете себя неприлично, сэр Ландрик, талантливейший архитектор столицы». «У вас слишком много бывших женихов. Это начинает раздражать», — заметил Кристиан, касаясь моих пальцев. «Ваше сиятельство, какое счастье, что выдался случай поговорить с вами с глазу на глаз». Зажав под мышкой тубус с чертежами, сэр Ландрик протянул маленькую ладонь графу. Глянув на ладонь, затем на грозную меня и снова на ладонь, Кристиан нехотя ее пожал. Или смял, я бы даже сказала. «Простите, но я занят. Исключительно». Сэр Кристиан многозначительно посмотрел в мою сторону, а я растеклась в улыбке. «Ну что вы, мы не заняты. То есть граф совершенно свободен, как и его глаза и уши, и все остальное тоже». «Зря я это сказала». Ближайшие полчаса мы слушали речь о сверхважности архитектурного ансамбля возле набережной. Сэр Ландрик — великолепный архитектор, но настолько занудный рассказчик, что будь рядом подушка, я бы уснула. Благо, с этой задачей неплохо справлялось плечо графа. Я под любым предлогом пыталась уйти, но меня крепко держали в объятиях, совершенно не обременяясь заботой о нашей репутации. Наконец, проводив сэра Ландрика, с пятой попытки он, как бумеранг, все возвращался и возвращался. Я с улыбкой протянула его сиятельству блокнот. Что ж, это было любопытно и познавательно, но мне пора. Совсем. Сэр Кристиан едва не испепелил свой блокнот взглядом. «Только не спрашивайте, что это. Ваш магический блокнот. Возвращаю вместе с Корнеллом за ненадобностью. И ваше сиятельство. Если вы намерены разобраться с сэром Иолом в произошедшем недоразумении, будьте добры, обойдитесь без моего присутствия. Мне принесли извинения и оказали первую помощь. Конфликт исчерпан». И я не имею ни малейших претензий к этим господам. Поверьте, природа и без того хорошенько наказала это семейство. У вас претензий нет, зато есть у меня. Опять по новой. Мне больше нравилась та версия графа, которая на меня злилась. Что-то он с подозрительной скоростью отошел. И блокнот свой не забирает. С силой, что ли, всунуть, на землю бросить, отправить бандеролью. «Имейте претензии без меня, будьте любезны». «Что ж, вы правы», — с поразительной легкостью уступил его сиятельство. «Мужчины должны решать проблемы, а не создавать их. Я провожу вас домой». Я стояла и смотрела на графа, как баран на новые ворота. Такая простая фраза, а какой ошеломительный эффект! Егор никогда не решал моих проблем, он только создавал их. Да вся наша совместная жизнь была одной большой проблемой. Он даже на свадьбе умудрился напортачить, отымев мою лучшую подругу. А уж какие проблемы он создал после нее, вообще словами не описать. «Леди Джулия?» «Блокнот», — произнесла с улыбкой. «Не тратьте понапрасну время, оставьте себе». «Я настаиваю». Как-то странно усмехнувшись, его сиятельство забрал блокнот и растворил в воздухе. А после, не дожидаясь моего согласия, подхватил под талию и усадил на ворона. Я не собиралась противиться компании, но думала, мы поедем на разных животных, однако спина ворона с легкостью уместила двоих. Ехать вместе оказалось неожиданно удобно, а функция подогрева и комфортабельной подушки – в виде спины сэра Кристиана стала отличным бонусом. К тому же я могла, не испытывая угрызений совести, прижиматься к ней щекой, обнимать самого графа и вдыхать запах его одеколона, едва уловимый с легкой нотой дыма. Единственное неудобство – мои чувства. Я прикипала. Крепко сжимала в объятиях графа и мечтала остановить мгновение. Чтобы не было ни Бариновых, ни моего попаданства, ни артефакта правды, ни груза прошлого, ничего. Только мы вдвоем, как есть, без упреков и прошлых обид. Наши ладони вместе, их прошивают удары сердца его сиятельства. «Пусть бы так было всегда!» Когда по-человечески хорошо. Так хорошо, что готова сойти с ума от счастья. И не нужно слов, не нужно ничего. Только мурашки, слабость в ногах, головокружение и горячие пальцы на моих дрожащих ладонях. «Леди Джулия, вы сейчас сильно рискуете сменой маршрута. У меня неподалеку есть особняк». «С крепкой двуспальной кроватью», — хрипло произнес Кристиан. «Бесстыдник!» — пробубнила, прижимаясь щекой к графской спине, а про себя подумала, что только обещать гораст, и вряд ли я когда эту кровать увижу.